Голубые озера. Голубые озера — это удивительная система карстовых водоемов, славящихся кристально чистой и интенсивно голубой водой. Они представляют собой природное сокровище региона, привлекая внимание не только своей красотой, но и значительным научным, экологическим и лечебным потенциалом. История и геологическое происхождение озер тесно связаны с древним руслом реки Казанки и карстовыми процессами, которые происходили здесь примерно 200 лет назад. Формирование голубых озер обусловлено карстовыми провалами в известняковых породах, что привело к образованию глубоких воронок, питаемых мощными подземными источниками. Эти источники поддерживают постоянную температуру воды на уровне 6-8 градусов в течение всего года. Такая температурная стабильность препятствует замерзанию реки Казанки в районе озер зимой, создавая уникальные гидрологические условия. Вода в озерах отличается высокой прозрачностью и особым оптическим эффектом, из-за которого глубина кажется меньше, чем есть на самом деле. Насыщенный голубой оттенок воды варьируется от лазурного до темно-синего, в зависимости от времени года и погоды. Комплекс включает несколько озер разного размера, среди которых выделяются Большое Голубое и Малые Голубые озера. Большое Голубое озеро получило статус памятника природы в 1972 году. А с 1994 года вся территория комплекса стала частью особо охраняемой природной территории, государственного природного заказника регионального значения площадью около 1910 гектаров. Живописные хвойные леса и луга, окружающие озера, создают идеальные условия для прогулок, пикников и наблюдения за природой. Исторически территория Голубых озер была связана с хозяйственной деятельностью. В XIX веке здесь функционировал каскад мукомольных мельниц, принадлежавших казанскому купцу Степану Сергеевичу Суслову. Для обеспечения транспортной связи с мельницами была построена мощёная дорога, фрагменты которой сохранились до наших дней. Первые научные описания озер относятся к 1829 году, когда казанский ученый и краевед Карл Фукс опубликовал подробные исследования их природы и лечебных свойств донных илов. Он отмечал, что илы озер обладают целебными качествами и используются для лечения кожных заболеваний, таких как псориаз и лишай. Экологическую значимость Голубых озер трудно переоценить. Воды озер богаты кислородом и минеральными веществами, включая гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевые соли, придающие воде горьковатый вкус, похожий на морскую воду. Донные илы голубого цвета, образующиеся в результате минерализации, применяются в лечебных целях как в санаториях, так и неорганизованными посетителями. Вокруг озер обитает множество редких видов флоры и фауны, включая рыб и птиц, занесенных в Красную книгу Татарстана. Это делает территорию важным биологическим и природоохранным объектом. Современное состояние Голубых озер — результат многолетних усилий по сохранению и развитию территории. В 2020 году началась реализация концепции развития особо охраняемой природной территории Голубые озера в рамках туристско-рекреационного кластера «Зеркала Татарстана». Цель проекта — снижение антропогенной нагрузки, развитие экотуризма и формирование культуры ответственного отношения к природе. В рамках программы были проложены новые пешеходные и велосипедные маршруты, установлены информационные стенды, проведены мероприятия по очистке и берегоукреплению, в том числе каменными валунами в районе Малой Пучины. Туристическая инфраструктура вокруг озер развивается постепенно, сохраняя при этом экологическую устойчивость. Здесь оборудованы зоны для купания и пляжного отдыха, организованы маршруты для пеших прогулок и велотуризма, а также площадки для рыбалки и наблюдения за птицами. В летний сезон проводятся образовательные семинары, экологические экскурсии и воркшопы, направленные на повышение осведомленности посетителей о природных особенностях и необходимости бережного отношения к экосистеме. По легенде, в глубине древнего леса, где тишина лишь изредка нарушается шепотом ветра и пением птиц, обитала богиня Цзыцзлан, главная хранительница всех водоемов. Ее имя было известно лишь немногим, а сама она была загадкой и тайной, окутанной легендами. Говорили, что Цзыцзлан любила прекрасных мужчин, и чтобы заманить их, она щедро одаривала подарками, завлекая в свои владения. Однажды в тех краях жил пастух, скромный и неприметный, не отличавшийся красотой, но обладатель твердого духа и пылкого сердца. Услышав о богине, он решил покорить ее сердце, несмотря на свою скромность. Каждый день он приходил к тихому ручейку, что протекал у самой пещеры в лесу, и мечтал о встрече с владычицей озер. Его надежды были велики, а вера непоколебима. Но когда Цзыцзлан, узнав о настойчивом пастухе, вышла ему навстречу, она была разочарована. Увидев его, богиня вспыхнула гневом, ведь ожидала она увидеть достойного избранника, а перед ней стоял простой человек. В порыве ярости она схватила пастуха и с такой силой бросила его на землю, что потолок пещеры рухнул, и из обрушившихся камней и воды образовалось озеро, чистое, глубокое и голубое. Так, по преданию, появилось голубое озеро, память о встрече богини и человека, о любви и гневе, о силе природы и судьбы. Существует и другая легенда, не менее трогательная и печальная. Неподалеку от того места жила юная девушка, чье сердце было полно любви к сыну хана, отважному и благородному воину. Но судьба была жестока. В одном из боев молодой хан погиб, и девушка осталась одна, погруженная в горе и тоску. Дни и ночи она бродила по лесам, ее слезы текли ручьями, наполняя воздух печалью и скорбью. Со временем девушка исчезла, словно растворилась в тумане и ветвях деревьев. Там, где она часто бывала, появилось озеро, прозрачное и глубокое, словно наполненное ее слезами. Местные жители верили, что это озеро — живое свидетельство ее любви и утраты. Место, где вечная грусть и нежность соединились с природой, превратившись в голубую гладь воды. Так и живут эти легенды в сердцах тех, кто приходит к озерам. Напоминание о любви и гневе, о человеческой слабости и божественной силе, о том, что природа хранит в себе тайны и истории, которые не подвластны времени. Голубые озера не просто водоемы, а живые страницы сказаний, в которых звучит голос древних богинь и судьбы людей.